В этом их мощь и залог долгой жизни. Даже если камни разрушить и разметать по пустыне, память поможет воздвигнуть все заново, а легенды дадут силу преодолеть боль потерь. Почанг разрушали много раз, но разрушители мертвы, а город жив. Ехали шагом. Кречетов и Чайка впереди, четверо серебряных за ними, отставая на два корпуса. Сзади неслышными тенями следовало сопровождение из местной стражи. Поздняя прогулка не вызывала вопросов. Старший в карауле даже обрадовался возможности развеять ночную скуку. Но память – прихотливое божество. Она отбирает угодное ей одной. Воля властителей перед нею бессильна. Летописи, написанные по их приказу, горят. Память же прочнее бумаги и долговечнее мрамора. Но и она не всегда правдива. Когда мы попадем в Синий дворец, нам станут рассказывать легенды о царях и бодхисаттвах, а мы станем вежливо слушать. Историю же Почанга приходится собирать по крупицам, не всему в ней верить. Девушка держалась в седле уверенно и ехала ровно, почти не прикасаясь к узде. Умный конь сам находил дорогу, не отставая от ехавшего рядом Кречетова. Пару раз Иван Кузьмич порывался забрать у девушки поводья, но потом успокоился. В Сайхоте дети садятся в седло прежде, чем начинают ходить. Калачакра – колесо времен. Славный воин наверняка слыхал это слово. У нас в Сайхоте многие верны запредельному учению. Говорят, все началось очень давно, еще при земном воплощении лотоса. В 15-й лунный день 3-го месяца, через год после своего просветления, Будда Шакьямуни изложил сутру Праджняпарамита на горе Пик Грифов. Но и это легенда. История же говорит о том, что 1000 лет назад учение Калачакры стало широко распространяться по всему Востоку. Пандит Соманатха принес его в горы Тибета. Не все поверили в колесо времен. Начались споры, потом ссоры, а потом и война. На юге твердыни Калачакры стала горная Шамбала, на севере же пустынный Почанг. «Мне про Шамбалу Унгерн рассказывал», — вспомнил Иван Кузьмич, — «будто бы его тамошняя разведка в оборот взяла и на поход в Сибирь подбила». Чайка негромко рассмеялась. «Рыжеусый барон думает, что понял Азию. Ничего-то он не понял. Просто наслушался не слишком умных болтунов и прочитал несколько книжек в ярких обложках. Шамбала давно погибла, ее руины засыпаны снегом, даже паломники забыли путь к ее остывшему порогу. Европейцы выдумали для себя свою Шамбалу и тешатся ею. Запад — царство Христа. Им наскучил, теперь им любы клыкастые восточные демоны. Пусть их. Царства Шамбалы нет, но умные и хитрые люди творят свои дела, прикрываясь давней легендой. Барон им поверил и погубил себя и свое дело. «С такого станется», — согласился Кречетов, всматриваясь в подступавшую к самой конской морде темноту. «А насчет легенд, так они не только в Азии есть. Мои батя с мамкой из России уехали, думали в Беловодье дорогу найти, а попали аккурат в Сайхот. Если б не Беловодье, жил бы я сейчас где-нибудь под Воронежем, а про Сайхот только бы в газетах читал». Девушка улыбнулась уголками губ. «Судьба. Глуп тот, кто пытается с ней спорить. Беловодье — очень красивая легенда. Ирий — страна молочных рек, русский Эридан. Это не мрачные сказки госпожи Блаватской. Но оставим Шамбалу в ее вечном ледяном покое. Она погибла 6 веков назад. Тогда же погиб и Почанг. но город в пустыне сумел возродиться. Придержала коня, задумалась на миг. Кажется, улица кончается. Недостойная смеет просить славного воина придержать наших коней у подножия холма, там, где лучше виден Нарабу-Анбо. Тогда мои слова помогут скрытому стать более ясным. Мне не приходилось бывать в Синем дворце, но там был мой покойный отец, и его рассказ запечатлелся во мне каждым словом. «Так точно!» Иван Кузьмич прокашлялся, скрывая смущение. «За последними домами и остановимся. Я это место еще в первый день приметил». Дворец красному командиру Кречетову был без особой надобности. Штурмовать он его не собирался ввиду отсутствия соответствующего приказа. Знакомиться же с бытием местных царей и попов Иван Кузьмич считал ниже своего большевистского достоинства. Чего он там в этом дворце не видел? Золото с каменями. Покажут. Как посольство принимать будут. Еще надо есть успеет. Даже загадочный синий свет не слишком впечатлил. Мало ли где, какие лампочки вкрутили. А вот чайка беспокоила сильно. Девушка не жаловалась, крепилась, но было ясно, что ее силы на исходе. Подбодрить нечем, и отрядный фельдшер, и местный врач китаец только руками развели. Бессильна медицина. Может, в Европе или в североамериканских штатах найдется доктор-кудесник, но пока чайка обречена видеть лишь вечную ночь. Занять девушку полезным делом предложил товарищ Мехлис. Причем не пустыми беседами, а чем-то конкретным и нужным, не в четырех стенах. Кречетов партийную мысль принял близко к сердцу, вот только повода не находилось. Загадочный свет над дворцом пришелся кстати. Не слишком нужный для дела, он был, по крайней мере, конкретен. А завтра, глядишь, еще какая загадка отыщется. Последние дома остались позади. Широкая площадь, за нею крутой склон. Иван Кузьмич оглянулся, поднял руку. «Стой! Приехали товарищи!» Остановил коня, подождал, пока девушка придержит своего, кивнул невозмутимым серебряным, уже успевшим достать кисеты с едучим местным самосадом. «Дворец!» — еле слышно шепнула чайка. «Он самый!» — бодро доложил командир Кречетов. «Вышли к цели, начинаем наблюдать. Я чего вижу, излагаю, а вы, товарищ Батурги, толкование даете». Девушка невесело усмехнулась, но тут же, подобравшись, вскинула голову. «Готово, товарищ командующий обороной». «На гору похоже», — наконец рассудил Кречетов. «Гора, а на ней вроде как костры жгут». И на чайку поглядел. Угадал или нет? Девушка прикрыла глаза, помолчала краткий миг, кивнула. На этот раз славный воин сказал то, что увидел. Гора. И он прав. Синий дворец строился как твердыня веры, утес, на котором будет стоять колесо времени. Иным дворцам важна красота. Нарабу-Анбо олицетворяет силу. Иван Кузьмич поглядел на погруженную во мрак вершину холма, призадумался. За эти дни он успел рассмотреть Синий дворец во всех подробностях, благо бинокль всегда под рукой. Нарабу-Анбо строили на совесть и для мира, и для войны. По склону холма ряды высоких белых стен с острыми зубцами, две дороги, ведущие наверх, тоже прикрытые стеной, но уже пониже. А за стенами сам дворец, причем не синий, а скорее бурый. В центре главное здание в 8 этажей, слева и справа пристройки. Еще правее решетчатая причальная мачта для гостей дирижаблей. А более ничего приметного, кроме радиоантенны над главным зданием. Товарищ Михлис, тоже антенну увидевший, предположил, что радиостанцию первоначально разместили в самом дворце, а уж потом принялись строить гиперболоид. Особой охраны у дворцовых стен красный командир не приметил. то ли внутри спрятано, то ли здешний народ беспечностью страдает. Сам же Нарбу-Амбо для защиты неплох, такую громаду лишь гаубицами расковырять можно. А если учесть, что строено все еще до огнестрельной эры, то дворец и вправду можно считать твердыней. Насчет колеса времени Иван Кузьмич твердого мнения не имел, но с батальоном полного состава и нужными запасами взялся бы продержаться за этими стенами недельку-другую. Чайка рассуждала иначе. Прежде чем начать рассказ, она поинтересовалась у славного воина, на что похож Нарбу-Амбо ночью. Про гору Иван Кузьмич сообразил только с третьего раза. Если подумать, то и вправду на гору похоже, словно бы надстроили холм, но так, что дворец с земной твердью единым целым смотрелся. «Синий дворец начали возводить 4 века назад», — негромко заговорила Чайка. «Почанг восстал из праха, и его правитель повелел соорудить олицетворение власти и веры на месте старого храма, основанного самим Соманатхой. Сейчас древние камни можно увидеть в одном из залов, их оставили как память о старом Почанге. Но главная святыня сохранилась. Под дворцом как раз посередине находится пещера, в которой великий проповедник скрывался от врагов. Туда пускают немногих, рассказывают же всякое и трогательное, и страшное. Именно там якобы находится вход в недоступное царство». «В Агартху, что ли?» — сообразил Кречетов. «Его превосходительство меня ею пугать изволил. Гробы, значит, огнем горят, мертвецы чуть ли не в присядку пляшут. И еще какой-то блюститель, вроде начальника здешней ВЧК». Чайка только головой покачала. «Каждый видит в святыне то, что может и хочет. Барон смог разглядеть только гробы и мертвецов. Пусть его. Блюститель же — прозвище Соманатхи, точнее, его не слишком удачный перевод. Великого проповедника называли Ракхваала. На языке хинди — это тот, кто ничего не упускает из виду». «Всеведущий, значит, — прикинул Иван Кузьмич. А может, у них там во дворце еще один Соманатха завелся?» Сказал и язык прикусил. «Чайка, конечно, член Сайходского Ревсоюза молодежи и человек политически грамотный, но лучше ее такими вопросами не смущать». Девушка, однако, отреагировала на удивление спокойно. «Воин, славный в наших краях, и в самом деле умеет видеть сквозь ночную тьму. Правители Почанга носят титул Хубилгана, перерожденного. Считается, что в каждом из них очередное воплощение Соманатхи. В Лхасе этого не признают. 2 века назад тибетцы послали в поход свое войско, чтобы сломить гордыню Почанга. Войну они проиграли, и после этого стали распускать слухи, будто город защищали неприкаянные духи Цха. Об этом написано в поэме «Смятение праведного». В библиотеке Химбилдыра и есть старый свиток, привезенный из Китая. Но мы говорим о дворце. Воин, славный в наших краях, спрашивал о синем огне. Он его сейчас видит? «Наблюдаем», — с готовностью отозвался Кречетов, доставая бинокль. «Духи Цха пусть и полезны в деле обороны, это как ни крути поповские байки, а вот огонек — дело реальное. Тем более задача не казалась сложной. Огоньков было не слишком много, 30. Дюжина поверх стенных зубцов, еще столько же большим желтым пятном посередине, остальные же в разброс, маленькими неяркими звездочками». Иван Кузьмич провел биноклем слева направо, примечая каждый огонек. «Отсутствует», — констатировал он, пряча оптику. «Лампочки, видать, поменяли». «Рано еще, Кузьмич!» — откликнулись сзади. 2 серебряных, наскучив безделием, незаметно подъехали, дабы тоже принять участие в ночной рекогносцировке. «Рано для синего! Я 2 раза время засекал, и каждый раз после 2 по полуночи выходило. А сейчас еще без 3 минут». «Стало быть, график у них», — понимающе кивнул красный командир. «Обождем, не холодно вроде. Вы как, товарищи?» Серебряные и не думали возражать. Сиденье на постоянном дворе уже успело надоесть, посему загадка, пусть и маленькая, была воспринята как прекрасный повод развеяться. О синем огне бойцы даже пытались расспросить местных жителей, но те не слишком откровенничали. Зато караульный у ворот, тоже изрядно скучая, сообщил, что в починке хранится некое очень ценное зеркало, а еще живет слоненок. В последнем бойцы были не слишком уверены, поскольку общались с местным товарищем на ломаном китайском. Ну, вроде бы ошибки нет. Хианг, только Хиао маленький. Услыхав про Хианга, Чайка рассмеялась впервые за много дней и Кречетов не без облегчения вздохнул. Не зря поехали. Пусть все эти огни со слонами — ерунда на репейном масле, зато девушка не прячется посреди четырех стен наедине со своей бедой. «Недостойная просит прощения у храбрых воинов», — отсмеявшись, заговорила Чайганма. «Им не солгали. Зеркало в Пачанге действительно есть. Его называют черным и хранят в недоступном тайнике. Говорят, оно показывает человеку его самого, его силу и слабость, храбрость и страх. А еще оно может дать ответ даже на самый трудный вопрос. Слоненок же...» «Синий, товарищи!» — перебил один из бойцов. «Слева, над двумя огоньками!» Кречетов скинул бинокль. «Есть!» Там, где только что была тьма, загорелась большая синяя звездочка. Одна, другая, третья. «Почти под самой крышей», — рассудил Иван Кузьмич. «Стало быть, горница там». «Ласаль», — негромко поскала девушка. «Зал». «Или зал. А времени у нас сейчас...» 3:03, — подсказал один из серебряных, щелкая крышкой часов. «Только, Иван Кузьмич, не электричество это. Я электриком в Чите 3 года работал, не спутаю». Красный командир спорить не стал, хоть и не поверил до конца. «В Чите таких дворцов не строено. Да и чему еще там гореть? Не керосин уже». Огоньков прибавилось. 4, 6, 8. Они горели ярко, затмевая ровным синим свечением желтизну окон. Ярче, ярче, ярче. Вот уже стали видны стены, проступили неясные контуры крыши. Синий огонь растекался по огромному зданию, осветил стальные конструкции причальной вышки. Поднялся ввысь к низким зимним тучам. «Вот почему его синим назвали», — выдохнул Кречетов. «Не зря, значит». «Нару Амбо», — откликнулась девушка. «Жан, Монбрев Жан, поркуа не пуэси лева, ильдисен куле миракль се продуир иси». Иван Кузьмич, почуяв неладное, хотел переспросить. Не успел. Огонь стал пламенем, вскипел, полыхнул из окон. Синяя клубящаяся стена беззвучно поднялась к самому небу, задрожала, покрылась яркими белыми прожилками. «Вижу! Вижу!» — внезапно крикнула Чайка. «Горе мне, утратившей веру отцов! Прости меня, воссиявший в лотосе! Умани!» Закрыла глаза ладонями, всхлипнула, качнулась в седле. Один из серебряных, бывший электрик, успел придержать за плечи, помог не упасть. Синяя стена таяла, распадалась клочьями светящегося тумана. Ночная тьма вернулась, окутывая здание, спустилась с холма, плеснула в глаза. «Ничего, товарищи, все в порядке. Прошу простить недостойную за ее слабость». Чайка уже пришла в себя, выпрямилась, попыталась улыбнуться. «Спасибо. Я видела. Пусть недолго, секунду, но видела. Говорят, синий огонь Пачанга различают даже мертвые. Спасибо, товарищ Кречетов, что взяли меня с собой. теперь будет легче жить».